Все правильно. Кошка большая, а Тор совсем маленький. Захохотал Утгардалки. Может быть, я и маленький, как ты говоришь, сказал вконец пристыженный Тор. Но найдется ли у тебя удалец, что поборолся бы со мною один на один? О, как же, найдется, отвечал Конан. Такому, как ты, как раз впору бороться с моей дряхлой старой кормилицей. Эй, бабушка Элли, выйди сюда. Тотчас появилась старуха, седая, сгорбленная, однако проворная. И под дружный смех великанов Тор принужден был с нею схватиться. Но и тут ему не досталось удачи. Чем больше силился он повалить древнюю бабку, тем крепче она стояла. А потом и сама дала богу грозы такую подножку, что он упал на одно колено. Подошел Утгардалки и велел им кончить борьбу. Дело к ночи. Пора уже спать. Он сам отвел Тору и его спутникам спальные места на широкой лавке в палате. Меховые одеяла были мягкими, а от очага веяло добрым теплом. Но Тьяльви и Рёсква знай прижимались к Тору. Да и сам хозяин козлов еле дождался утра, чтобы уйти поскорее из этого места. Утгардалки вышел его проводить, хотя Тору это было очень не по сердцу. «Натерпелся я у вас сраму», — с горечью молвил он Конунгу. «Никогда мне этого не позабыть, а и забыл бы, так не дадут». Тогда Утгардалки оглянулся назад, на далекие уже стены своей крепости, и вдруг усмехнулся. «Послушай меня, сильнейший из асов, ведь это я был с вами в лесу под именем Скрюмера. Видел ты возле моих палат каменную скалу с тремя глубокими вмятинами? Это ее я подставил под твои удары, а ты не заметил, потому что я отвел тебе глаза. То же было и с играми. Логи значит огонь, не так ли? Тот, кто звался Логи и был просто огнем, а ты сам знаешь, прожорливее огня ничего нет во всех девяти мирах. Хуги значит мысль, и это в самом деле была моя мысль. Вот почему Тьяльви, легконогий бегун, так сильно отстал. Кроме мысли, его, пожалуй, и не обогнать никому. Тор остановился в изумлении, а Конунг продолжал. «Когда ты стал пить, я снова отвел тебе глаза, и ты не разглядел, что рог был другим концом соединен с океаном. Мои турсы едва не умерли на месте от ужаса, увидев, как много ты сумел выпить и как обмелел океан. Люди станут называть это отливом. А еще больше мы все испугались, когда кошка оторвала от пола переднюю лапу. Ведь не кошка это была, а сам Мидгардсорм, пояс земли, едва-едва достала его длины удержать на земле голову и кончик хвоста. Ты так высоко поднял руку, что близко было до неба. Но поистине величайшее чудо тебе удалось. Когда ты так долго сопротивлялся, сражаясь против старухи, Элли, ведь это была сама старость, и там, где любой другой рухнул бы замертво, ты едва припал на колено. И вот, что я еще скажу тебе, Аса Тор. Если бы я знал наперед, что так велика твоя мощь, ни почем не позволил бы я тебе отыскать мою крепость и тем более проникнуть в нее. И не надейся опять увидеть ее. У меня хватит власти этого не допустить. А впрочем, меня славно позабавило твое унижение. И в особенности то, что ты напал-таки на Скрюмера, отбросил честь воина, попытался убить его спящим. Тут бог грозы, завороженно слушавший хитреца, опомнился и с глухим проклятием схватился за молнию Мьёльнир, но поздно. И сам конунг-волшебник, и крепость растаяли без следа. Точно вовсе их не бывало. Лишь ветер гнал по полю желтые осенние листья. Тогда Тор, Тьяльви и Резква Резвушка стали оглядываться кругом и заметили, что ас-изгнанник, злокозненный Локи, тоже куда-то исчез. Утгардалоки первый сообразила проворная разумом Резква. Утгардалоки, Локи из Утгарда, это он нас морочил. Тор только сокрушенно покачал головой и ничего не сказал. И молчал все время до тех пор, пока они не вернулись домой. Гибель Бальдра. Когда Тюр не смог больше быть богом справедливых законов, а случилось это после того, как Тюр пошел на обман, помогая опутать лунного пса, он передал свою власть Бальдру. Но светлому Бальдру, ненаглядному сыну Одина и Фрик, любимцу всех асов, написано было на роду: не исполнится ни один его приговор, даже самый разумный и мудрый. Поразмыслил Бальдр и сделал богом справедливых законов своего наследника сына. Его приговоры, сказал Бальдр, будут исполняться всегда. Недаром я назвал его Форсити, старейшиной Тинга. Славные асы сначала недоумевали. И как это сможет мальчишка распутывать старинные тяжбы, над которыми в раздумье хмурился сам всеотец? Как это он станет мирить ненавистников, давно позабывших, кто первым начал вражду? Но маленький старейшина Тинга с бесконечным терпением выслушивал одну сторону и другую, вспоминал подходящий закон и произносил его без запинки. Назначал плату за угнанный скот и разбитые лодки, выкупы за невест, убежавших с любимыми от немилого сватовства, объявлял вне закона убийц и подлых насильников, мирил оскорбленно, бывало, прежние кровники уходили от него друзьями. «Таким был прежде и я», — с горечью сказал как-то однорукий Тюр. И повторил: «Теперь меня никто не зовет миротворцем». Бальдр с женой Нанной приходили иногда посмотреть, как идет дело у сына. Приводили с собой Хёда. И когда они вместе шли по цветущему полю и Давёль, полю Тинга богов, цветы хвастались друг перед другом: «Взгляните на мои лепестки. Они такие чистые и белоснежные, что их сравнивают с ресницами Бальдра». А от Хёда отворачивались, не желая дарить ему даже свое благоухание. Спустя немного времени Бальдра начали одолевать дурные зловещие сны. И он понял, что древнее пророчество, сулившее ему недолгую жизнь, готово было исполниться. «Отчего ты не весел, сынок?» — спросила однажды мудрая Фрик. Бальдр отвечал неохотно: «Снятся мне серые кони, предвестники гибели. Снится отточенная боевая стрела, летящая в грудь. Задумалась Фрид. И материнское сердце подсказало ей, как перехитрить злую судьбу. Немедля отправилась она в путь и не ведала отдыха, пока не взяла нерушимую клятву с каждого живого существа, с огня и воды, с железа и всех металлов, камней и оружия, земли, деревьев, болезней и ядов, не трогать Бальдра, не причинять ему зла. И, как сказывают, все с искренней охотой давали ей эту клятву, даже злые коварные турши. Были бы другие асы, как Бальдр, незачем было бы и драться.